Глава 15. В щели набиты битком. Игорь Седых, высокий курчавый брюнет в военной форме с маленькими бачками, какие-то рабочие в спецовках, щуплый чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой инженер-электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович. Все сидят и курят при свете летучей мыши. Щель неплохая. Обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы «Н» с двумя входами. «Что без амметра делать будем?» — спрашиваю я. Георгий Акимович искоса поглядывает на меня. «У нас мостик Уитстона есть». «Что же вы молчите?» «Вот и говорю. Только он в сейфе. А ключ у Пучкова, главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе. Надо послать, значит?» «Посылали уже. Они, видите ли, на Красный Октябрь уехали. 3 часа тому назад еще звонили, что едут. И вот все едут». У Георгия Акимыча очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст его трудно определить. По-видимому, ему лет 30. 2 ночи кряду не спишь, и толку никакого. Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком. Вот позвонят сейчас по телефону, действуйте. А дальше что? Действовать, отвечаю я. Рубильник включать, да? Так по-вашему? Большие с темными веками глаза его сердито сверлят меня. По-моему, так. А рабочие на станции? Вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы. Вот по сих пор будет. Он рукой быстро проводит по горлу. Вообще ни плана, ни организации. Георгий Акимович, перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, изгибает и разгибает какую-то проволочку. «Что, Георгий Акимович? Нужно все-таки маломальски мозгами шевелить. На ТЭС сейчас 60 человек работает. Куда им деваться, если придется все-таки трах-тарарах устроить? Куда? Рассыпную? Куда глаза глядят? Потом». Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться или наоборот? Вообще. Он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет папиросу. Вот немец сейчас лупит из минометов. Попал осколок в провод. И точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил, идиотство держать Уитстона в сейфе. Нет, воров боятся. Единственный, видите ли, аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди у моря погоды. Он делает несколько коротких, быстрых затяжек, тушит папиросу о стенку и встает. Может, приехал уже? По телефону никак не дозвонишься. Не коммутатор, а горе. Игорь тоже встает. Ко мне в Литейный не сходим, а? Посмотришь. Мы идем в Литейный. Как тебе этот тип? Спрашивает Игорь. Как сказать? Не завидую его жене. Чахотка плюс несварение желудка должно быть. Впрочем, все, что он говорит, сущая правда. А меня раздражает. Ты неврастенником стал, ей-богу. Все раздражает. Шапир раздражает. Пингаунис подворотнички стирает, раздражает. Этот тоже не угодил. Какого ж тебе рожна надо? Не люблю ворчунов, что поделаешь. А этот уж такая экспансивность, что того и гляди, полные штаны будут. Поживем — увидим. Надо вот Седых и Валегу на капсулях натренировать, чтоб как часы втыкали и не боялись. Седых улыбается. А чего там бояться? Я таких вот сазанов толом глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы знаете сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу. Двумя руками не подымете. Я уже видал. Тут челнок за забором лежит. У входа в Литейный группа рабочих окружила здоровенного парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, на повязке красные пятна. До института, сволочи, добрались. Тррр, из автоматов. А у нас винтовки. Только ко входу подходим, они из окон. Тррр-тррр. Хорошо КВ подошел. Ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне мечетки. КВ — танк Клим Ворошилов. Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев. И ему не хочется кончать своего рассказа. Только один выстрел КВ дал. Во второй этаж угодил. Так и полетели камни. А фрицы заднего хода, от дерева к дереву. А много их, фрицев-то, спрашивает кто-то из толпы. На нас с тобой хватит. Дивизии две будет, а то и больше. А ты что, считал? Считал. Парень презрительно плюет и встает, придерживая правой рукой левую. Пойди посчитай. Там только арифметикой и заниматься. Машет он здоровой рукой. Где медпункт, хлопцы? С вами наговоришься. На обратном пути опять встречаем раненых. Старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из минометов. В атаку не идут. Наши тоже. Паршиво, что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к оврагу, немного постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют. Боеприпасов, вероятно, нет. А в общем, ничего. Жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И, совсем по-молодому подмигнув глазом, старик вместе с мальчиком идет искать медпункт. Прибитая к фонарному столбу дощечка с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было. В щели Георгий Акимыч уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимыч в хорошем настроении. Сеть исправна. Видите, как стрелка роскошно прыгает? Не мостик, а сказка. Другого нет такого в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный, как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные? Хоть пруд пруди, отвечает Ведерников. Сотни две или три. Только-только заканчиваем калибровку, подбор капсулей с одинаковым сопротивлением, и заменяем капсули на зарядах, как начинается обстрел. Длится около часу. Через каждые 2-3 минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале сияют дыры в потолке. Стрелка прибора беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимыч ищет свою кепку с пуговкой. Закопать надо провод. От осколков житья не будет. И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у нас последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче. Цепь разбивается на участки, и каждый участок можно проверять в отдельности. Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимыч все время на него кричит, чтоб он был осторожней. Другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро. С третьим возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимыч быстро и ловко обматывает липучкой раненое место. До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимыч не сводит глаза с Уитстона. Но все проходит благополучно, порывов нет. Часов 8 приезжает Гальштаб, привозит амметр. Это нам замечательно облегчает поверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки со взрывчаткой надо будет перетащить из машинного зала в подвальные камеры под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтоб обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем, быть готовым к ночи. Гальштаб отводит меня и Львовича в сторону, потирает руки. Помните, что после предварительной команды более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович, Керженцев, за взрыв. Ясно. А очередность? Никакой очередности. И первая, и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Львович, где. Будет моторка. Ясно. Все ясно? Все. Гальштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за Литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка пулеметы. Рядом с дверью, прямо к стенке, прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него. Один к аккумуляторам, их 8 черных ящиков, закопанных в яму. Другой к зарядам. 80 мешкам с аммонитом, по 3 пуда каждый. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязанной веревочкой на всякий случай. А через час или два, а может и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего. Сидим и курим. Валега штопает брюки. Седых с сержантом на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимыч поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок. В 12 звонит Гальштаб. Проверить сеть и не спать. В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В 3 опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов. Нет ли десятков 2 лишних капсюлей калиброванных? Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно. Ну, а вообще как, спокойно? Спокойно. А у вас? Как будто. За оврагом постреливают, а так ничего. Опять курим. Выходим на двор. Смотрим на звезды, ракеты, 4-трубную громаду ТЭЦ, возвращаемся, садимся, курим. Включаем мостик, выключаем, молчим. В 5 снова звонок. Можно ложиться спать, говорит Гальштаб. Слава тебе, Господи. Ложимся прямо на голые нары, сдвинув пистолеты на живот. Напрасно мы свои шинели у Гальштаба оставили.